и провожая взглядом никуда, лишь тени утекающих людей. Они плывут сквозь уличные россыпи стекла, мокрых и обточенных камней. И тронувший их воздух пар вокруг их теплых губ, что извергают то любовь, то замерзший испуг. Он бьется облаками, улетая выше крыш, и даже если закричать тебя.